Шестое. И словарь. Словарь к Сильмариллиону. Англахель. Меч, выкованный из небесного железа Эолом, был им отдан Тингалу, который отдал его Белегу, затем достался Турину, перекованный был назван Гуртанг. Ангрист. Рубящий железо. Кинжал работы Тельхара из Нограда. Берен отобрал его у Куруфина и высек им Сильмариль из венца Моргота. Берен, сын Барахира, высек Сильмариль из венца Моргота, выкуп за Лутиен, дочь Тингала, убит Кархаротом, вернулся из мертвых и жил с Лутиен на Толгалене, в Ассирианде, прадед Элронда и Элроса, предок Нуменорских королей. Боргиль, звезда Кулак, название Красной Звезды. Валакирка, серп Валаров, название созвездия из семи ярких звезд, Большая Медведица. Вильварин, бабочка, название созвездия, вероятно, Кассиопеи. Вилья, одно из трех колец эльфов, кольцо воздуха, синее кольцо с сапфиром, хранилось Гиль-Галадом, затем Элрондом. Враг. Так называли Моргота, а затем Саурона. Галадриэль. Дочь Финарфина и сестра Финрода. Была среди мятежников Нолдоров, стала женой Целеборна из Дориафа и с ним правила Лотлориэном. Хранила Нэнья, кольцо воды. Не случайно после выхода в свет «Хоббита» Толкин стал утверждать, с полным на то основанием, что все его книги давно и полностью содержатся уже в самых ранних вариантах Сильмариллиона.